Глава 10. Тир сделал глубокий вдох и плавно скользнул в сторону. Он был босс. По давней привычке обнажен по пояс, длинные черные волосы заранее подвязал, чтобы не мешались. В обеих руках юноши блистали парные гномьи клинки, которые при каждом движении тихонько напевали своему хозяину. Его стопы неслышно ступали по мокрой траве, порой зарываясь в ней по самую щиколотку. Ноги были чуть согнуты в коленях, плечи расслаблены, походка стала мягкой, кошачьей. Парные мечи порхали уже с такой скоростью, что и перворожденному было сложно уловить, где кончается одна смертоносная дуга и начинается вторая. Воздух послушно взвыл, распарываемый двумя полосами закаленной стали, от разгоряченного тела пошла волна ощутимого жара. Крохотные капельки пота на смуглой коже начали стремительно высыхать. А он все наращивал темп. Мелисса устроилась в тени раскидистого дуба и, поджав под себя ноги, пристально наблюдала за остроухим спутником. Она больше не носила плащ, пепельные волосы привычно распустила, позволив волнистым локонам свободно не спадать на спину. Прежний наряд сменила на эльфийское платье, сделавшее ее похожей на сказочную принцессу. А сверху накинула полупрозрачную накидку из золотистого шелка, который так изумительно оттенял ее глаза. Темные настолько расщедрились, что подарили обоим целый гардероб. Настоящие делегации пришли, включая портных, носильщиков и обычных воинов. Натащили такую кучу одежды и обуви, что не привыкшие к подобной роскоши дети в первый момент даже растерялись. Но быстро опомнились, помрачнели, потому что от эльфов никакие подарки им были не нужны. Не хотелось быть хоть в чем-то обязанными. Милли даже собралась решительно отказаться, однако Тир не велел. Правда, взял только самое необходимое для них обоих, а остальное с вежливой улыбкой вернул. С разрешения владыки им предоставили уютное жилище неподалеку от чертогов, там, где редко бывали посторонние, но откуда оказалось легко добраться до лежащего в беспамятстве вала, и где повелитель мог легко найти гостей сам, не утруждаясь длительными переходами по родному лесу. Дом. Если, конечно, живые зеленые стены в окружении покрытой густой листвой крыши и с живописной лужайкой у входа можно назвать домом, оказался просторным и удивительно чистым. В двух смежных комнатах минимум мебели и удобств, как и просил юный маг. Два широких ложа под невесомыми балдахинами, мягкий бархат зеленого ковра под ногами, по которому так приятно ходить босиком. Невиданные ткани вместо покрывал, магические светильники под высоким потолком и все нетронутое, подозрительно свежее, новенькое. В какой-то момент у Тира даже сложилось впечатление, что это жилье было выращено и обустроено буквально перед их приходом. А еще он подозревал, что родовой ясень и сюда умудрился запустить хоть один любопытный листик, чтобы незаметно подглядывать и вовремя передавать своему хозяину необходимые сведения о своенравных гостях. Может, он и ошибся, но Мелисса постоянно ощущала чье-то ненавязчивое, но не враждебное внимание, а потому каждый раз, заходя в свое временное пристанище, слегка нервничала. И по этой же причине старалась как можно больше времени проводить вне этих стен, тем более тогда, когда обнаружила неподалеку совершенно чудесное, чистейшее, поразительно прозрачное и невероятно живописное озеро, окруженное непроницаемой стеной из деревьев-великанов и надежно укрытое от любопытных глаз сплошным переплетением веток, листьев и густых крон. Собственно, только оно и послужило причиной того, что ребята согласились остаться именно здесь. На берегу озера они делились впечатлениями, отдыхали и вообще проводили большую часть дня, особенно в ранние утренние часы и поздними вечерами, когда Тир по усвоенной с детства привычке усиленно тренировался. Вот и сегодня он снова танцевал со своими клинками, находя в этом занятии странное умиротворение, несмотря на то, что где-то поблизости по-прежнему болталась навязанная владыкой эльфов свита. Нет, юный маг не видел их. Темные умели неплохо маскироваться, однако его сердце постоянно ощущало посторонних. Впрочем, это было уже неважно. Во время тренировок ничто не было важным, кроме мерного ритма движений, внутреннего покоя и правильного дыхания, от которого в настоящем бою будет зависеть жизнь. Именно поэтому Тир на время заставлял себя забыть о посторонних и тренировался так, как всегда привык. Скользил, уворачивался от ударов невидимого противника, порой едва не растворялся в воздухе, сливаясь с ним и уподобившись свирепому духу войны. Затем бил сам, а потом также споро исчезал, с тем, чтобы возникнуть уже в другом месте и ударить снова. Мелисса, склонив голову на бок, неотрывно следила за каждым его шагом, за каждым взмахом и любым, даже самым крохотным движением. Изучала, внимательно оценивала, сравнивала, будто строгий учитель, принимающий экзамен у примерного ученика. Но Тир, как всегда, не ошибся ни разу. Все многообразие впитанных с молоком матери связок и переходов он раз за разом повторял с такой поразительной точностью, что было отчетливо видно. Подобный ритм давно стал для него привычным. И, кажется, эта сумасшедшая, поистине запредельная скорость, от которой порой шалели даже бессмертные, нисколько не смущала наследника Изиара. Даже спустя 3 долгих часа он оставался нечеловечески бодр, спокоен, все так же сосредоточен и невероятно опасен. «Поразительно», — пробормотал темный владыка, бесшумно присаживаясь на траву рядом с Мелиссой. «Кто его этому научил?» Она чуть повернула голову, но не испугалась. Присутствие царственного эльфа она почувствовала задолго до того, как повелитель решил к ней присоединиться. Впрочем, как и его изумление, и даже легкую растерянность. «Тир тренируется каждый день. Он даже в Акмале не захотел менять привычек. Взялся за клинки прямо на постоялом дворе. Правда, в своей комнате, чтобы никто не увидел, но все равно». «Он упрямый», — слабо улыбнулся владыка, и Милли согласно кивнула. «Да, это у него в крови. Мама всегда так говорит». «Мама? А как ее зовут?» Небрежно поинтересовался эльф, намеренно глядя в сторону. Но она мгновенно насторожилась. «Тебе зачем?» «Просто любопытно. Хотелось бы знать, что за семья сумела воспитать темного мага. Да еще такого, как Тир. Все-таки люди для него не самые подходящие родители». Мелисса нахмурилась. «Вряд ли ты будешь в восторге от такого знакомства. Поверь, моя мама слишком не любит представителей вашей расы. Только для Тира и делает исключение, потому что очень его любит». «А как вообще вышло, что он попал в вашу семью?» Мелисса окончательно насупилась и, насторожившись еще больше, плотно сомкнула губы. «Нет, об этом он не должен узнать, ни при каких обстоятельствах, иначе станет совсем плохо». Владыка Тириньель неслышно вздохнул. «Не вышло. Ладно, попробуем с другой стороны». «Хорошо, можешь не отвечать. Но хотя бы скажи, откуда вы взялись? Откуда взялся Тир? И как могло такое случиться, что я за столько лет не почувствовал собственного внука? Вы двое свалились сюда, как снег на голову, да еще и в компании смертного, которого называете своим другом. Из-за вас темный лес до сих пор взволнован. Хранители в полнейшем недоумении». «Но они тоже не понимают, каким образом могло произойти подобное. Этого не должно было случиться». Милли загадочно улыбнулась, но он словно не заметил. «Появление истинного потомка Изиара очень сложно пропустить, девочка, потому что родовой ясень всегда опускает новую ветвь, когда в нашем роду появляется еще один маг. И это такой же закон, как утренний восход солнца или его угасание с наступлением ночи. Так было всегда, испокон веков, и ясень живет лишь до тех пор, пока живы наследники моего рода. Сейчас он слабеет и сохнет. А Тир очень сильный маг, и его рождение не должно было пройти незамеченным. Однако это все-таки случилось, и теперь я не знаю, что думать. «Тир не принадлежит твоему дому», — обронила Мелисса. «Все еще нет. У него нет даже перстня, а вместо родовых клинков вот это». Милли осторожно покосилась на прикусившего губу эльфа и на всякий случай отодвинулась, а то мало ли. «Я вам не враг», — как можно естественнее улыбнулся владыка, заметивший это невольное движение. «Клянусь, что не причиню вам вреда, дитя. Вы — наше будущее, наша последняя надежда. Вы — все, что у меня осталось, а Тир...» «Он не заменит тебя, он поклялся». Владыка Тириниэль чуть вздрогнул и неверяще повернулся. «Что?» Мелисса сухо кивнула. «Да, он не повторит твой путь». «Но почему?» «Это противоречит всему, чему нас учили». Владыка чуть слышно скрипнул зубами и сжал кулаки. «Проклятые смертные! Как они посмели внушить мальчику отвращение к собственному народу? Как сумели исковеркать ему внука?» «Но Тир — прямой потомок Изиара!» — против воли вспыхнул он. «Его место здесь, в темном лесу. Он должен занять мое место, потому что это судьба». «Не его судьба, эльф. То, что хорошо для вас, смерть для него». Владыка Тириниэль снова вздрогнул, когда его до дна пронзили холодные синие глаза собеседницы. Она смотрела жестко, неприязненно, а когда снова заговорила, казалось, ее голосом можно было заморозить половину мира. «Не мне говорить тебе о твоем народе. Не мне напоминать, как вы относитесь к остальным расам. Да, вы живете долго. Вы сильны и гораздо старше смертных. А они действительно проигрывают вашим умениям и силе. Но вы слишком давно разучились видеть хорошее. Слишком уповаете на собственное могущество. И утратили то, что когда-то имели. Изиар изменил твой дом далеко не в лучшую сторону, эльф. А с того времени, как он ушел, вы сделали все, чтобы вас ненавидели и боялись. Вы слишком горды, чтобы обращать внимание на соседей. От вас мало помощи, но большинство живущих устраивает хотя бы то, что вы просто не вмешиваетесь и не диктуете свою волю, как когда-то. Согласись, надо было здорово постараться, чтобы от Лаэрте начали отворачиваться даже светлые. Но у вас это, признаться, неплохо получилось. Я не знаю никого, кто был бы к вам по-настоящему благосклонен». Милли быстро отвернулась, а эльф сжал челюсти, чтобы не вспылить от нанесенного ею оскорбления. Может, в этом и состоит некрасивая правда, о которой он давно знал, но... Как она смеет произносить это вслух? Сравнивать его со светлыми? Проклятие! «Нет, нельзя показывать злость, а то она закроется и больше не скажет ничего, а ему так нужно узнать больше. О Тире, о ней самой, о его силе и многом другом». «Не стоит говорить со мной в таком тоне, девочка», — вкрадчиво сказал владыка Тириниэль. «В каком же тоне мне говорить, если иного вы, эльфы, не заслужили?» Насмешливо отозвалась Мелисса, снова посмотрев на владыку в упор. «Мне не нравится твой народ, не нравится твой лес и то, что мы вынуждены здесь оставаться. Однако сейчас у нас нет выбора, а ты сидишь рядом, не умея понять и даже не пытаясь это сделать, вернее, не желая. Но сейчас ты представляешь здесь весь лес, и поэтому я говорю о своих представлениях о вас именно тебе, как правителю, как главному, тому, кто имеет голос и способен отстраняться от своих эмоций. Вы не умеете жить в мире, И в этом ваша главная ошибка». Она снова отвернулась, но пораженный этой смелой отповедью эльф к собственному изумлению вдруг остыл. Будто ее справедливый упрек сумел на корню заморозить его ярость, загасил ее. И противиться этому не было совершенно никакой возможности. «Колдунья!» — с удивлением понял владыка, торопливо просматривая ее ауру. «Нет, абсолютно ничего. Аура совсем обычная, и магии не чувствую. Совершенно нормальная, как и положено смертной. Но такого не бывает». «А ты смелая», — наконец произнес он вслух, с еще большим удивлением изучая точеный профиль Милли. «Невероятно смелая. Знаешь, как мало людей, да и эльфов тоже, рискнуло бы говорить о том, что сказала сейчас ты. Сколько тебе лет, дитя?» 16. «Ты рассуждаешь совсем не как подросток». «Я рассуждаю так, как научила меня мама», — спокойно отозвалась Мелисса. «И поступаю так, как поступил бы в подобной ситуации отец». «Наверное, твои родители — необычные люди», — задумчиво предположил эльф. «О, да, такой пары больше не встретишь нигде на Лиаре». «Они уже стары?» Мелисса хмыкнула. «Нет, просто прожили достаточно, чтобы не доверять перворожденным». «Значит, это они научили тебя избегать нас и ненавидеть», — понимающе кивнул Теренель. «Что ж, полагаю, на то есть веская причина». «Безусловно», — сухо подтвердила Милли. «И тебе она хорошо известна». «Ты уверена в этом?» Мелисса снова ненадолго обернулась и пристально взглянула, но промолчала. Только синие глаза потемнели, в них метнулась настоящая боль, да в уголках рта появилась скорбная складка. Владыка Теренель в который раз напомнил себе, что нужно быть терпеливым, и как можно мягче улыбнулся. «Так что же это за причина, дитя?» Мелисса окончательно помрачнела. «Тебе не все равно?» «Нет», — честно ответил эльф, внутренне подобравшись. «Все, что касается Тира и тебя, имеет для меня значение. Ты сказала, что я не хочу понимать. Но это не так. Сейчас я очень хочу вас понять. Прошу тебя, скажи. Для меня это важно. Я действительно хочу узнать». Ну вот он и подошел к главному. Если она не испугается, если не закроется и не сбежит, возможно, удастся узнать точно, найти подтверждение своим догадкам или же опровергнуть их, понять, наконец, в чем дело и как вести себя с этими детьми дальше, потому что неопределенность уже начинает сводить с ума. Каждый час, проведенный в компании этих упрямцев, будто год жизни в иное другое время. Не зря же у владыки голова второй день гудит, как растревоженный улей, а в мыслях бесконечной чередой роятся вопросы, на которые пока нет правильных ответов. Тир, словно неподатливый камень, жесткий и непримиримый. Молод мальчик, да недоверчив. Умненький эльфеныш, даже гордость берет. Но он ни за что не пойдет навстречу, не станет откровенничать, что бы ни случилось. Даже сейчас насторожен, как дикий зверь, такой же чуткий и всегда готовый к бою, всегда готов дать отпор. Его не убедить быстро, не склонить на свою сторону, его можно только сломать. Но этого как раз нельзя допускать ни в коем случае. А Милли, она гораздо мягче, чем он, чувствительнее и нежнее. Она невинна и прекрасна, как первый весенний цветок, и даже начала понемногу оттаивать. «Как же мне тебя убедить, девочка?» — думал владыка. «Как заставить раскрыться хоть немного? Сегодня, сейчас, пока у меня самого еще есть время. Милли, — осторожно напомнила себе владыка Териньель, когда она снова не ответила. Она тяжело вздохнула. «Я не могу». Владыка едва не выругался вслух, но, к счастью, вовремя прикусил язык. «Нет, нельзя. Ни в коем случае нельзя показывать, насколько он взбешен. Ну и что, что никто и никогда не осмеливался вести себя с ним, как эти необычные дети? Ну и что ни одному бессмертному он не позволял подобной фамильярности? Какая разница, что его эти двое не только не уважают и не боятся, но и смеют огрызаться? Их нельзя и пальцем тронуть. Просто идиотская ситуация. Пришел сюда как болван, хотя мог бы просто потребовать привести этих упрямцев в чертоги. Понадеялся, что хоть кто-то это оценит. Сидел тут как крестьянин на голой земле, велел охране даже носа не казать, чтобы не замараться недостойным владыки поступком. А тут... Териньель тихо сцедил воздух сквозь зубы, надеясь, что его глаза не стали красными, и что внимательно поглядывающий в его сторону внук этого не заметит. Затем прикрыл веки, пару раз глубоко вдохнул и выдохнул, а потом предпринял последнюю попытку. «Милли». Вежливая просьба далась с огромным трудом. Не привык он просить, а вот Нате пришлось на старости лет. «Пожалуйста». «Извини, я действительно не могу сказать все», — поджала губы Мелисса. «Просто постарайся в разговоре с Тиром не упоминать имени своего старшего сына. Этого будет достаточно». Владыка эльфов замер, стремительно покрываясь громадными мурашками. «А при чем тут?» «Мы сами недавно узнали», — вдруг прошептала она, крепко зажмурившись. «Мама никогда не хотела, чтобы это случилось, и я только месяц назад поняла, почему они с отцом не терпят темных, почему забрались в такую глухомань и не желают видеть никого, кроме одного единственного старого друга». «Но Таларен...» «Молчи!» — вскинулась девушка. «Молчи, слышишь? Никогда не говори о нем Тиру! Если бы не он...» «Ничего бы не случилось, те люди не погибли бы по его вине и...» Она вдруг запнулась. «И тогда на свете не было бы Тира. Никого бы из нас не было, если бы он не пришел тогда. Понимаешь?» Эльф прикрыл глаза и пошатнулся. «Бездна!» «Теперь ты понимаешь, почему Тир никогда не останется здесь?» Ты не сможешь его удержать. «Я должен», — забывшись, почти простонал Териньель. «У меня нет другого выхода. Только Тир сумеет занять мое место и продолжить род». «Неужели ты думал, что сумеешь его уговорить после того, что сделал твой сын? С людьми и с нами? Думаешь, от этого можно отмыться? А что бы ты сказал тем, у кого он отнял жен, матерей, дочерей? Отвернулся бы? Ушел, как в прошлый раз?» «Милли!» Мелисса вдруг осеклась и вскинула испуганный взгляд на внезапно шагнувшего к ней Тира. «Господи, неужто слышал?» «Точно, вон как радужки снова пылают. Лицо холодное, жесткое, руки сжал в кулаки. О, нет!» «Ну почему со мной все время это происходит? Почему я не такая, как мама?» В ее глазах вдруг показались крупные слезы, а затем метнулся настоящий страх, потому что, забывшись, она едва не открыла то, что совсем не собиралась, и о чем они договорились молчать даже под пытками. Ведь теперь Тир наверняка сердится. Да еще так, что вот-вот готов полыхнуть настоящим огнем. «Прости!» Задрожала Милли, понимая, что поддалась очарованию владыки и была неосторожна. Но Тир не стал рычать. Даже не отругал, хотя стоило бы. Только остро взглянул на сородича и чуть сузил глаза, в которых снова промелькнул опасный алый огонек. «Кажется, пришло время навестить Вала». Териньель настороженно кивнул. «Да, но ты так славно тренировался, что я не стал прерывать. Ты готов?» «Разумеется. Сейчас ополоснусь и приду». «А Милли?» «Смертным нельзя входить в священную рощу», — сухо напомнил Тир, и владыка неохотно наклонил голову. «Торг! А он так хотел взглянуть на ауру девчонки получше. Неужто мальчишка знает, что вблизи родового ясеня силы потомков Изиара возрастают многократно?» «Ничего страшного», — вздохнула Мелисса, чувствуя себя виноватой. «Идите, а я подожду здесь». Тир удовлетворенно отвернулся, кинув на сородича предупреждающий взгляд, в котором ясно читалось «Не вздумай снова выпытывать», скрылся за роскошным кустом. Вскоре со стороны озера послышались громкий плеск и довольное фырканье, а спустя еще несколько минут юный маг, уже полностью одетый, снова стоял перед очами темного владыки. Тот молча отвернулся и быстрым шагом направился прочь, а Тир, задержавшись ненадолго, бережно коснулся губами щеки Милли и оттер несколько горьких слезинок с ее лица. «Прости», — робко шепнула Мелисса, пугаясь его молчания больше, чем укоров или справедливого негодования. Она так его подвела, так глупо поддалась на эти расспросы, так много сказала лишнего, что не стоило говорить вслух, а он... «Прости меня, Тир, я совсем не умею молчать. Прости». «За что, маленькая? За то, что сказала этому остроухому то, о чем он и так догадывался?» «Но я же...» Тир мягко улыбнулся и крепко обнял ее. «Глупая, если бы я хотел тебя остановить, я бы сделал это гораздо раньше. Думаешь, я глухой, а он умеет говорить беззвучно? Наивная ты моя кроха. Да не плачь, я совсем не сержусь. Милли, честное слово, все в порядке. Просто владыка в любом случае стал бы нас расспрашивать, и все равно начал бы с тебя». «Что?» — изумленно отодвинулась Мелисса, и он покаянно вздохнул. «Этот эльф слишком настойчив, и он слишком опытен, чтобы мы могли с ним тягаться, я ведь уже говорил. Зато сейчас он получил часть правды и считает, что добыл ее огромными усилиями. И я хочу, чтобы так оно и оставалось, понимаешь? Это легче, чем бороться с ним один на один на его поле и его же оружием, которым мы с тобой пока не слишком хорошо владеем. Нам и так придется общаться полунамеками, утаивать, скрывать, следить за каждым словом, потому что он все равно не оставит нас в покое. А теперь, по крайней мере, я смогу немного подготовиться. Спасибо, что спасла меня от неприятного разговора. Кажется, я твой должник». «Тир, как ты мог?» «Прости», — виновато опустил глаза эльф. «Но ты же знаешь, как я не люблю обсуждать эту тему. Да и поверил он тебе, я почувствовал». «Чудовище!» — возмущенно пробурчала Мелисса, наконец-то сообразив, что ее просто-напросто обвели вокруг пальца. «Ты же знал, что он придет, и что начнет выспрашивать о родителях. Бросил меня одну на растерзание этому». «Я все время за тобой следил». «Да? Выходит, я зря старалась?» «Нет, конечно», — потрепал ее макушку юный хитрец. «Но ты с каждым годом становишься все больше похожей на маму. А она всегда говорит, что женщинам могут быть гораздо опаснее мужчин. Вот я и решил проверить. И знаешь что? Ты отлично справилась». «Это ты на нее стал похож, а не я. Хмера двуликая, интриган. Это ж надо так меня провести. Ну, Тир...» Эльф тихонько рассмеялся. «Да брось, все вышло отлично. Ушастый ничего не заподозрил, а из того, что ты сказала, мог сделать только один вывод, и тот неправильный. А значит, мы все еще в безопасности, и Валу ничего не грозит. Ты прекрасно сыграла, клянусь». «Ничего я не играла». Девушка заметно насупилась и сердито толкнула его. «Права была мама. Вал на тебя плохо влияет». «Тогда он плохо влияет на нас обоих», — хихикнул Тир. «Ты бы слышала себя со стороны. Как ты на него нарычала! Вы слишком горды, бу-бу-бу!» «Ничего я не рычала», — смущенно порозовела она. «Рычала, рычала, не хуже Хмеры». «Перестань, там Вал уже ждет, а ты смеешься». Тир моментально посерьезнел и ласково погладил ее взъерошенные волосы. «Жаль, что тебе придется остаться. Но в роще разлито слишком много магии. Твой амулет может погаснуть, и вот тогда у темных возникнут большие сомнения в том, что ты человек. Или тебе опять станет плохо, как в чертогах». «Знаю. Но ты постарайся побольше высмотреть, а я потом прочитаю твои воспоминания, и мы вместе решим, как быть дальше. Вдруг эльфы подумают, что Вал им полезнее полумертвым. Вдруг попытаются нас таким образом задержать?» «Я буду очень внимателен», — пообещал он, посуровев. «И горе им, если они надумают причинить Валу хоть какой-нибудь вред». «Иди, пока владыка не хватился», — неожиданно обеспокоилась Мелисса. «И не вздумай говорить со мной мысленно, когда он близко, вдруг услышит. Все-таки одна кровь. Рядом с ним ни в чем нельзя быть уверенными». Юный эльф быстро огляделся и прислушался. Спустя пару секунд безошибочно определил, в какой стороне засела его нынешняя свита, и, прошептав на ухо подруге несколько слов, ушел. Он знал, что ей не причинят вреда. Слово владыки тверже камня. Ни один остроухий не посмеет его нарушить. А значит, Мелиссе ничего не грозит даже здесь, в самом средоточии мощи темно-эльфийского народа. Но еще он знал и то, что его маленькая спутница далеко не так безобидна, как кажется, и вполне способна остановить любого, кто сочтет ее доступной добычей.